Юрген, что послушать? Добрый день, друзья. С вами в студии в понедельник вечером, как обычно, Олег Тихомиров и Юрген Табалин. Приветствую, друзья. И сегодня мы будем слушать необычный инструмент, довольно молодой инструмент, по земным меркам совсем молодой, по космическим меркам, наверное, просто дитя. Инструмент называется ханг-драм, ну или просто сокращенно ханг. Ну, ханг по-немецки рука, то есть, собственно, руками на нем играют. Наверное, создатели инструмента, они вот поэтому и решили его так назвать ханг-драм. Ну, что можно сказать? Остроумное название. Ханг-драм, да. Ну, я, наверное... Барабан в каком-то смысле тоже тогда получается ханг-драм. Ну, в общем, по некому барабану. Ну, там немножко... А про бонги я молчу. Там немножко другая идея. Инструмент этот придумали в 2000 году. Изобрели его два интересных таких человека. Это два швейцарца. Зовут их Феликс Ронер и Сабина Шорер. Они работают в компании Panhard, которая, собственно, зарегистрировала торговую марку Ханг и до недавнего времени занималась тем, что вот выпускала, собственно, этот барабан. А изобретен он в полном смысле этого слова. То есть они долго изучали разные ударные инструменты, народные, там, резонирующие. То есть не просто инструменты, по которым можно там стучать, да, на которых можно и мелодию, скажем так, выбить. Допустим, там резонирующий карибский барабан изучали. Может быть, видел карибский барабан, да? То есть я такой видел... тазик, большой-большой тазик, в котором палочками играют по дну. Я видел целый оркестр. Таких, я видел таких целый тазиков. Оркестр, да. Нет, там не тазики. Это был оркестр на бочках из-под, видимо, нефти, из Гаяны. Угу. Коллектив. И ты будешь смеяться, я когда это видел? Я это видел в детстве. То есть я видел это по советскому телевидению. Значит, в Москву приехал коллектив, который играл вот на этих бочках из Гаяны. Соответственно, у каждой бочки просто было таким образом как-то так выровнено днище, угу, что оно издавало какой-то отдельный звук. Ну, вот, представьте, большой-большой такой ксилофон. Но только где каждая вот эта планочка ксилофона или вибрафона, скажем. То есть вот это отдельная бочка. И, соответственно, человек мог играть максимум на двух бочках. То есть вот у меня палки такие. Угу. Кстати, очень похожие, как палка, которая бьет по, допустим, обыкновенному басовому барабану в духовом оркестре. Вот. И, соответственно, их там стоит большая толпа народа. Ну, представьте, не знаю, там 3-4 октавы, сколько они могли взять этих бочек. И вот ну, может быть, даже октава, но просто вот... Нет, там, ну, там несколько октав все-таки, понимаешь? Несколько. Да, несколько октав. Почему? Сейчас я поясню. Потому что я не помню, что вообще в целом они много чего играли, но я хорошо запомнил, что они играли произведение Чайковского «Вальс цветов». Представляешь, вот где каждый человек мог взять только две ноты. И они играли вальс цветов. Это было совершенно феерическое. Я запомнил это на всю свою оставшуюся жизнь. Вот такой я видел инструмент в виде бочек. Вот я предполагаю, что вот этим нашим швейцарским друзьям, про которых мы, собственно, сейчас рассказываем, да, Сабрине и Феликсу, видимо, они что-то подобное тоже видели. Скорее всего, это душу, да. Это достаточно известно. Считается, что в Гаяне это народный инструмент. Видимо, после того, как пришли белые люди, побросали там эти бочки, они поняли, что это самое... Вот это и есть наш национальный инструмент. А ты знаешь, кстати, вот музыка Карибского региона, вот музыкальные инструменты, да, которые особенно островные, они очень многие сделаны из подручных каких-то средств. Причем они уже хорошо себя зарекомендовали, и сейчас их, в принципе, производят, ну, скажем так, фабричным путем, но... Истоки свои они берут там из банальных каких-то коробок, там, не знаю, там тех же бочек. Это, ну, не от хорошей жизни все. Просто музыка, она находит выход из сердца всегда. Вот понимаешь, найдет она. И вот они таким образом себя реализовали. Возможно. Красиво. Вот, кстати, к слову о музыке. Я думаю, давай мы, наверное, начнем прослушивать уже ханг-драм, а потом дальше продолжим нашу беседу. Слушать будем сегодня замечательного исполнителя. Я думаю, про него тоже немножечко поговорим. Зовут его Ману Делага. И первая композиция, она называется «Mono Desire». Юрген, что послушать? Вот такой замечательный инструмент мы сегодня будем слушать в самых разных его формах. Называется он ханг-драм. И для тех, кто не видел, возможно, нашего анонса, нашей картинки, да, и не может себе представить, что же это такое, попытаюсь рассказать. Ханг-драм, вот визуально это, ну, чтобы проще было, это вот если взять два тазика. Да, так это летающая тарелка вот у нас там на иллюстрации, ну, на сайте. Да, или можно с летающей тарелкой сравнить. Ну, я почему-то в первую очередь вот с тазиками. Ну, потому что, видимо, летающих тарелок я вот не видел вот вживую, а тазики все-таки я имею представление, и как они звучат, да, тоже. Особенно вот в августе сейчас. Снова с ними будешь общаться часто. Хотя это на самом деле очень такая тонкая, просчитанная, продуманная разработка, то есть они не один год разрабатывали, естественно, да, прежде чем вот выпустить в какое-то производство. Там все тоже не очень просто, то есть вот он состоит из двух частей, верхняя часть, она называется динг, а нижняя часть, она называется гу. Вот так вот, вот сторона, ну, знаешь, динг... как бы она ни называлась, ты скажи, зачем это вот предназначено? Сторона динг, на ней получается 7 или 8 таких тональных областей, которые образуют тональный круг. Uh-huh. А наверху, ну вот обычно это 8-я область наверху, вот как раз вот дингом называется, такая как бы... как набалдашничек такой, mm-hmm. да, очень, очень такой низкий звук издает. Mm-hmm. А вот нижняя сторона, которая сторона гу, там есть отверстие для воздуха, скажем так, mm-hmm. для того, чтобы звук проходил. В общем, все на самом деле намного сложнее, чем я объясняю. Ну, видимо, да. А скажи мне, пожалуйста, то есть как вот играют на нем? Играют, ну, понятно, что руками, но как? Играют на нем очень разными способами. На нем играют пальцами, там, большими пальцами, либо всеми пальцами, всеми десятью. Mm-hmm. Кистями могут играть. Причем на нем играть можно же и, скажем так, мелодию, uh-huh. и тут же параллельно отбивать ритм. То есть он и как ударный инструмент, и как вот, скажем так, тональный, полифонично слышно все, то есть там как бы аккомпанемент, там какие-то, сказать, идет основная мелодия, идет побочная мелодия, то есть как некая форма аккомпанемента, допустим. То есть это любопытно. А какой диапазон у нее? Вот сколько там октав, например? Я думаю, что там октавы две, наверное, потому что вот как-то... Мне кажется, маловато будет две. Там поболее, там если брать низ, например, там же прямо послышится такой бас, там, по-моему, все-таки побольше октав. Ну, я вот, честно говоря, вот в такие подробности не вдавался. Вообще интересная тема, кстати. Да, вот я как раз тебе хотел еще одну такой специфический вопрос тоже задать. А там какая, лад там какой вообще? То есть там обыкновенный наш вот такой традиционный лад или там какая-то пентатоника? Вот у меня сдается мне такое впечатление, что там ближе что-то к пентатонике, потому что очень часто, ну, я не знаю, может быть, это специфика игры вот музыкантов, которые играют на ханге, потому что на Ютубе, допустим, смотришь ролики, очень многие играют какие-то такие мелодии. Ну вот надо, наверное, послушать. Аля китайская великая стена. Послушать, наверное, и попытаться все-таки понять, раз мы... У меня мечта на нем поиграть, но она, видимо, несбыточная. Дело в том, что вот эта вот студия Panart, которая, собственно, занималась изготовлением хангов, они одно время... Ну, то есть они, в принципе, с самого начала они его не выпускали в массовое производство. Они делали его только исключительно на заказ. И для того, чтобы завладеть хангом, а он еще и стоил, ну, довольно таких больших денег, нужно было отправлять им заявку, писать им, они ее рассматривали, если они ее там одобряли, да, они говорили, ну, окей. И там даже вплоть до того, что одно время, по-моему, за ним даже надо было самому приезжать, то есть они не посылали там, скажем, по почте. То есть вот ты заказал ханг, будь добр, езжай в Швейцарию, И забираю его сам. Ну вот что значит правильная маркетинговая политика. Правильная-то она правильная. Но дело в том, что сейчас они вообще прекратили производство ханга. Вернее, они прекратили брать заявки, потому что объяснили это тем, что у них очень много и так заявок. Они просто не успевают, не справляются. Это штучное производство. Ну а что там такой инструмент, который могут сделать только вот эти люди, что умельцы не могут скопировать? Они продали лицензию в порядка около 20 фирм во всем мире занимаются производством хангоподобных инструментов. То есть они, ну, их, естественно, все называют тоже хангами, хотя они на самом деле очень сильно отличаются. И И хангами они в принципе называться не могут, потому что это зарегистрированный торговый знак именно вот за фирмой Panhard. Но мы уже не будем таких. То есть балалайка, выпущенная в Германии, не есть балалайка. Да, и очень большое сообщество людей, которые играют на хангах, и очень много в России их, в том же Новосибирске, допустим, можно встретить музыкантов, играющих на ханге. Я не удивлюсь, если у кого-то из красноярцев вдруг дома лежит ханг, и он сейчас вот слушает нас и так потирает ладошки, дескать, ну-ну, давайте, рассказывайте. Обломись, Юрген. Рассказывайте мне. Да, то есть, допустим, в России умельцы, вот о которых ты спрашивал, выпустили аналог ханга, который, ну, в быту называется глюкофон. Да ты что? Какое хорошее название. Да, это тоже такая сфера, но она меньше диаметром, она больше похожа на такой, скажем, слегка придавленный мяч, но тоже 8 тональных у нее. Как ты думаешь, почему глюкофон? Ну, я думаю, это, скорее всего, связано со звуками, потому что звуки он действительно издает волшебно. Я когда в первый раз увидел ханг, я помню, я делал какой-то ролик там для... Ну, в общем, не важно для чего, но мне нужно было вот именно шумы города какие-то, там, музыканты, ну, создать какую-то такую вот фоновую обстановку, да. Видеоряд, естественно, подбирался, ну, с ним было проще, а вот со звука рядом было сложнее. И я в один прекрасный момент вот наткнулся как раз на ролик, где сидел какой-то человек с бородой, с дредами, такой прям человек-человек, и сидел и играл вот на этой налетающей тарелке. Я тогда понятия не имел, что это вот ханг, хотя все-таки на 15 лет инструменту можно было бы узнать. Вот. И я был поражен вот этими звуками, которые он вот так вот легко издавал. Он играл пальчиками, играл кистями. То есть он, в принципе, у него такая довольно, видимо, приличная техника игры на ханге. И я вот тогда вот заболел хангом. Я понял, что если не поиграть, то хотя бы послушать его нужно обязательно и делать это регулярно. Ну, раз регулярно, то вот сейчас и будем слушать дальше. Давай, композиция называется «Сатори». Thank you. Что послушать? Вот такая вот темочка. Я специально подобрал композиции, постарался подобрать их довольно разнообразными, чтобы можно было представить ханк и сольно, и ханк в составе, вот как сейчас, допустим, такого вполне джаз-рокового какого-то сопровождения. Я вот сейчас слушал, Юргий, знаешь, может быть, тебе это не очень понравится, мое рассуждение, я сразу заранее извиняюсь. Ну, давай попробуй. Давай, я скажу все-таки свою точку зрения. Да, он экзотический инструмент, как он выглядит, он экзотично выглядит, но, тем не менее, по звучанию, по своему, он не оригинален. Вот как мы с тобой говорили, в принципе, про карибский барабан, то есть это металлический звук такого, так сказать, металлоударного мелодического инструмента. То есть, в принципе, это вот семейство, там, не знаю, ксилофонов, ну, не вибрафонов, наверное, ну, вот, короче, вот таких молотково-ударных, только здесь пальцами. То есть, по самому звуку я имею в виду, да, перкуссионный такой, ну, тональный мелодический инструмент. То есть, сам звук – это не новость. И вот, собственно говоря, как бы тебе это сказать? Объясню. Когда я слушал орган Хаммонд в первый раз, и сейчас я его слушаю. Я узнаю его из тысячи звуков, ты понимаешь. То есть это вот такой звук, который, ну, ни с чем совершенно нельзя сравнить. Он действительно был оригинален, и таковым до сих пор остается звук органа Хаммонд. Или звук электрогитары, обработанной там фузом, там, бустером, или как это раньше называли, и так далее. То есть вот этот, я понимаю твою мысль. Тягучий звук, да. Это совершенно... Хотя тоже есть один любопытный момент, потому что как раз даже здесь вот интересно, что если звук органа Хаммонд, он на самом деле оригинальный, но все-таки это органный звук. То есть это обработанный орган. Все равно там есть отсылка. Также и у гитары тоже, конечно, есть отсылка к скрипке, потому что они постарались продлить длительность звучания, чем особенно Гэри Мур, допустим, особенно отличался, который ноту тянул бесконечно просто. Но по большому счету это техника скрипичная, и звучание это почти скрипичное, только обработанное. Так и здесь, если честно, да, есть какие-то обертоны, есть нюансы, но это не новый звук. Это не такого, чтобы вот я услышал и сразу бы сказал, о, вот это вот там ханк. Да бог его знает. Ну, играет что-то. Мне кажется, тебе очень понравится музыкальный инструмент, тоже из новых инструментов 21 века, который называется харпеджей. Это что еще такое? Это такая штука, я даже не знаю, как ее так расписать. Ну, визуально она вообще похожа на цитру, только большую. Ну, или, чтобы попроще, да, вот представь себе доску для нарезания, там, не знаю, хлеба. На ней... Представь. А что на ней нарисовано? На ней не нарисовано. На ней натянуты струны. К ней по MIDI-контроллеру подключается, собственно, там усиливающая аппаратура. И на ней играют... Ну, звук такой, похожий на гитару, только он играется таппингом. То есть надо нажимать на... Короче, это гусли называется. Вот что я тебе хочу сказать. Ну, гусли там немножко другое. Гусли перебирают. Здесь такой... Там щипок, здесь таппинг, да. Ну, в общем, почти то же самое. Я к чему веду? На самом деле, понимаешь, мне кажется, у создателей ханга у них была немножко другая задача. То есть не принципиально какой-то новый, да, инструмент создать, а упорядочить вот это вот разнообразие и многообразие вот этих инструментов, особенно инструментов Карибского региона, потому что там ударных перкуссионных инструментов просто пруд-пруди. Нет, безусловно. Как та же маримбула, допустим. Да, маримба, да. Они как были, так и останутся. Просто создатели ханга, это, мне кажется, отличные, не знаю, маркетологи. Они действительно изобрели некий вид инструмента, но, собственно, уже придуманного до них. То есть они создали ему оригинальную форму, они создали на нем... Причем это совершенная форма, потому что это круг. А красиво. И довольно компактная красиво, форма. Красиво, согласен. Как гитару можно повесить это за спину, даже взять две, с собой. Две полусферы, да, очень удобно. То есть с точки зрения маркетинга прекрасно. А, опять же, какая-то новая техника, безусловно, потребовалась игры на этом инструменте. Соответственно, здесь возникло сразу целое движение людей, которые захотели его освоить. А раз захотели освоить, захотели купить. Старик, это нормальное продвижение продукта, без которого, в принципе, мы могли бы прожить. Я вот что хочу тебе сказать. Но вполне возможно, и неизвестно, чем это все закончится, вполне возможно, что вот это все даст толчок какому-то новому движению. Вот смотри, вот мы сейчас упоминали маримбулу, да? Что такое маримбула по сути? Это просто ящик, на котором сидят. Ну. К нему там чуть ли не гвоздями прибиты несколько железок. Ну. И играющий на этом самом инструменте, он просто эти железки оттягивает, они ударяются, ну. резонируют, получается какой-то звук, то есть средний между ударным инструментом. Да. В свое время этот ящик дал целое движение, создал, называется, ну, такое течение, называлось оно мента на Ямайке, это 30-е, 40-е года. Течение вот это мента, это очень популярный стиль, очень популярное направление, до сих пор на Ямайке там играют, особенно в туристических зонах, там можно легко встретить таких вот исполнителей. Погоди. Давай, я уже приготовил тебе возражение. Да. Так вот, стиль мента, он в свое время развился в стиль ска, ямайский ска. А стиль ска уже дал дорогу всеми любимому стилю регги. Все началось с маленькой коробочки, на которой сидел человек и просто как тот заяц на барабане на ней пытался играть. Ну, теперь я поясню тебе, в чем проблема, в чем разница вот этого человека и тех людей. Тех и душ, есть человек и те люди. Вот тот человек, понимаешь, у него не было ничего, кроме этой коробочки, а и большого доброго сердца и прекрасной музыкальной души. Поэтому вот он использовал эту коробочку, другие люди, которые тоже ничего, кроме этой коробочки, не имели, слушали его и так далее. Это народная музыка, это принципиально, она народная. Вот. Если бы у них была другая коробочка, ну, мы сейчас вот сделаем все-таки перерыв, а потом я запомню, если бы у них была другая коробочка. Хорошо. Да. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Юрген, что послушать? Что там было про коробочку? Да вот, друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Юрген, что послушать? Это Олег Тихомиров сейчас говорит, напротив меня Юрген. Мы спорим. Так вот, если бы у них была другая коробочка, у этих замечательных карибских людей, то она называлась бы там куримба, там, например, или еще что-то. Это совершенно не важно, потому что это все шло от народа, от души вот этих вот переселенных, так сказать, африканцев и так далее. Так вот, у людей, которые изобрели вот этот инструмент замечательный, красивый, безусловно, звучный, за ними ничего нет. Это не швейцарский народный инструмент, понимаешь, в чем дело? За ним нет духа народной музыки. Он искусственно создан в пробирке. Но ты учитывая то, что они его дали, в принципе, в руки людям... Да. Каким? Тем самым. Это, понимаешь, в чем дело? Это все равно, что говорить, что синтезатор... изобретенный тоже, так сказать, в пробирке и имеющий не безграничные возможности по звучанию там, и так далее, что он когда-нибудь станет чьим-нибудь народным инструментом. Но я тебе умоляю. Он не станет народным инструментом, но не тем станет. Не менее, но тем же, не менее как... путевку уже скольким стилем и направлением дал в том числе и синтезатор. Ну... Я вот к чему веду. Вот возможно, вот это... Про коробки. Хорошо. Есть такой инструмент, называется кахон. Он, в принципе, похож на маримбулу, только единственное, что по нему по самому надо стучать. Он, в принципе, вот визуально похож на сабвуфер. То есть это тоже коробка, на которой сидят, и у нее есть отверстие фазоинверторное, только в отличие от сабвуфера он не сам по себе издает звук, да, который там по проводам к нему идет, а по нему надо стучать, и он издает звук. Так вот, это музыкальный инструмент Перу, ну, перуанский, uh-huh. который, в принципе, ну, вот в Перу был популярен, известен, то есть люди там охотно на нем играли, там есть фабрики, которые его выпускают и так далее. Во всем мире... Он не стал бы популярным и известным, если бы в свое время владелец одной фирмы не подарил бы его Пако де Лусия, который был у них там с концертами. И он ему подарил, говорит, на тебе, Пако, вот, развлекайся. Паке так понравилось, или Пако, я уж не знаю, ну, будем говорить Пако, да. Ему так понравился этот инструмент, что он пошел, купил себе второй. Ну, вот, по принципу, дайте два. И начал на нем что-то, ну, как-то его внедрять, скажем так, в структуру своих произведений. И, собственно, сейчас это один из неотъемлемых инструментов вот, в стиле фламенко. Ну, стиль фламенко появился раньше. Я к чему? А к тому, что те же вот музыканты, а самое интересное, у меня такое впечатление сложилось, что вот тот же Ханк массово скупает уличные музыканты. Ну, потому что это действительно это зрелищно, да? То есть, когда сидит человек вот на летающей тарелке издает звуки, тут поневоле остановишься послушать, просто ноги дальше не пойдут, да? И рука потянется еще ему какую-то денежку кинуть, потому что человек играет какую-то интересную музыку. Это виртуозно звучит, да, и выглядит, да. Да. И вот эти уличные музыканты, у них же тоже такое движение. Вот, допустим, вот тот же Ману Ди Лага, которого вот мы сейчас слушаем, он, по сути, тоже такой, скажем так, человек недалекий от улиц. То есть где-то там он концерты дает, он и записывает альбомы, но мне кажется, его легко можно встретить где-нибудь там на улице, да, сидящим. Хотя это профессиональный музыкант. И он пытается вот Ханк Драм примирить, подружить с разными другими инструментами, с разными стилями. Вот смотри, вот мы слушали там какой-то фьюженный, да, там, да. До этого мы слушали сольно. Вот давай сейчас послушаем, как Ханк звучит с бас-кларнетом. Слушать. Вот произведение, которое мы сейчас слушали, называется оно «James Impossible». Это такой, скажем так, джазовая такая вариация на тему Джеймса Бонда. Ману Делага и Кристоф П.П. Оэр. Это бас-кларнетист, довольно известный. Вот у них вот такой вот интересный дуэт. Ну, звучание очень любопытное, на самом деле, действительно. Я сейчас сидел, вспоминал просто, какие инструменты были, в общем, придуманы тоже в пробирке за последние лет 200. Ну, начнем с рояля, безусловно. Пианино. Самый, или рояль. Самый шикарный, вот на мой взгляд, инструмент, который был придуман в пробирке, это терминвокс, который Лев Сергеевич Термин в свое время придумал. Нет, он самый смешной и самый бессмысленный. Он самый сложный, наверное, вот скажем так. И самый бессмысленный инструмент, потому что, нет, вот давай он я продолжу. Он звучит прекрасно. Нет, он забавно звучит, я согласен, но он не полифоничен, там куча как бы проблем с его... А сейчас, кстати, уже усовершенствовали, да? Уже есть терминвокс полифоничный. Вот, ну и вот это вот звучание достаточно однообразное такое, вот это гавайское, что ли. Нет, а вот давайте дальше поспоминаем. Вот смотри, ну, рояль, во-первых, совершенно, конечно, революцию произвел. Вот, и за счет своей полифоничности изначально, и удобно тем, что можно было давать такие камерные mm-hmm. практически концерты вот одним человеком. Тут же появились и Бетховен, там, Лист и прочие дела. А потом, значит, следующее, что сейчас вспоминаю, так вот наугад, естественно. Ну, во-первых, конечно, саксофон. Ну, саксофон, ну, это вообще без него... Не могу не вспомнить ударную установку. Барабаны были всегда. Ну, не скажи, кстати, на самом деле нет. Скомпоновать их – это уже отдельный вопрос. Там ничего не было, извини, изобретено. Бум-бум – это всегда было, барабаны. Ну, бум-бум-то было, но, допустим, в той же симфонической музыке ударные инструменты стали вводиться только в 19 веке. Нет, минуточку, мы сейчас говорим не о компоновке оркестров и так далее. Мы сейчас говорим о конкретных инструментах, которые... А именно полноценные, да, вообще их не было, раз вот они появились. Рабочий барабан, басовый барабан, альты, это модификация. Хай-хет. Тарелочки. Это модификация известных ударных инструментов. Но фортепиано, по сути, это тоже модификация инструмента. Ну, какого инструмента модификация фортепиано, скажи вполне мне. Возможно, что клавесина, каких-то щипковых инструментов. Ну, там щипковые, как, а здесь ударные, ну, потом тут струны, тем, а там... тем не менее... Ну, хорошо. Будем сейчас сдаваться. Не, ну согласись, какие вот инструменты такие, которые действительно революцию произвели. Фортепиано, саксофон. Ну, вообще согласен. Баян. Баян, да. Друзья баян, мои. Да. Причем, собственно говоря, духовая гармоника, это так называлось. То есть это гармоника, которой приделали меха, которую нужно было не ногой накачивать, а руками можно было накачивать. В 19 веке стали из Германии, в Берлине придумали, из Германии стали привозить в Россию дворяне. Причем дворяне, потому что они за границу ездили, привозили в Россию, к себе в деревню, естественно. Ну, показывали своим дворовым музыкантам, поскольку дворянину не дворянское это дело на гармошке играть. Почему она и называется гармошка у нас, потому что это дизайн, а гармоника. Эй, Митька, пойдь сюда, на вот тебе заморскую да, штуку. Да, ему дают заморскую штуку, и эта заморская штука становится национальным инструментом. Потому что, собственно, название баян, это только в начале 19 века. Мастер, я сейчас не буду перевирать фамилию, в общем, те, кто знает, тот знает. Вот, когда, собственно, просто расширял возможность этой гармоники, вот создал вот такой, так сказать, полноценный инструмент, они думали, как бы его назвать по-русски, ну, баян, вот назвали его баян. Ну, вот совершенно тоже достаточно такой новый инструмент, который так прочно вошел в сознание, и какая ж песня без баяна, какая ж Марья без Ивана, все дела. Вот, я не знаю, кто придумал балалайку, это вообще отдельный вопрос. В 20 веке, ну, с одной стороны, действительно, гитара и электрогитара, как бы это один и тот же инструмент. Ну, вот 20 век, вот на мой взгляд, это начинается какая-то череда модификаций. То есть принципиально нового не создается, в принципе, ну, за исключением того же терминвокса, который тебе так не нравится. Ну, согласен, да, он забавный инструмент, да. Тут вот видишь, наверное, нужно все-таки важно понять, что электрогитара, ну, сильно отличается от классической гитары вообще. Конечно, конечно. Вот звучанием, применением, воздействием своим. И, собственно, вот эта модификация инструментов, она и дала толчок развитию современной музыки. Да, да, то вот есть рок-музыку нельзя представить без электрогитары. Да, рок, джаз, там, все что угодно. Как и без бас-гитары, которая тоже пока появилась. Вот, кстати, бас-гитара, которая появилась, в общем, конечно, из контрабаса, это понятно, но где контрабас, а где бас-гитара, простите. Контрабас играет более компактный, там. Более, скажем так, юзабельный. И, да, в то и же звук, время... и звук другой. Другой звук, более который явился долгий. Основой вот настоящего драйва в рок-н-ролле и в роке впоследствии. Да? А потом, конечно, обработки и всякие прочие дела. Ну и тут, конечно, нужно обязательно сказать о синтезаторах. Я имею в виду, конечно, не тех самых первых, может быть, синтезаторов, потому что это тоже какая-то забавная модификация клавишных инструментов в силу того, что у них практически один звук. Ну, вот, как у того же, допустим, Хаммонда. Вот у него один звук, там ничего другого нет. Так же, как у рояля, вот есть один звук, и все. Ну, вообще, ты знаешь, на самом деле синтезаторы и ионики. Вот как я понимаю, синтезаторы — это... те самые инструменты, которые действительно могли синтезировать аналоговый звук. Которые могли создавать новый звук. Могли создавать новый звук. Ну, синтезировать, создавать. Да, да. Да. А вот то, что сейчас, это по большему счету, это, собственно, набор паттернов каких-то уже забитых. Ну, это даже вообще просто MIDI-клавиатура, а дальше у тебя просто банк звуков. Потому что аналоговые синтезаторы, там можно было навертеть такого, что ты больше, в принципе, не повторишь. Вот, ну, только если случайно, как там мартышка, да, там наткнешься. А вот так вот, если не запомнишь, не запишешь, там вот эту вертушечку повернул сюда, вот эту кнопочку нажал два раза и так далее, то уже все, потом по памяти не воспроизведешь. А в современные вот эти вот так называемые синтезаторы, кнопку нажал, он тебя забарабанил, вторую нажал, он там тебе фортепиано. Ну, кто-то же все равно эти сэмплы создает, тем не менее. Но, тем не менее, ты уже принципиально своего звука-то создать не можешь. Ну, ты можешь собраться и создать свой звук, если у тебя для этого есть возможность, ну, и фантазия, и желание. Какое-то оригинальное созвучие, может быть, ты можешь какое-то вот создать. Но теперь вернемся к нашему любимому инструменту Хэнгу. Вот создали вот, ну, похожий, но чуть-чуть более оригинальный звук. Ну, только просто вот в физическом инструменте, а не в виде электронном. Ну, сейчас мы... А кто его знает, что будет завтра? Какой-нибудь умелец, может быть, сейчас точит, строгает, пытается приделать там какие-нибудь звукосниматели и еще что-то. И он вдруг заиграет, так? Вот я чувствую, ты хочешь поставить следующую композицию. Да, она, кстати, называется... Я не буду говорить, как она называется, у нее трудное название, но, мне кажется, она тебя удивит. Just keep looking. Замечательная, Юрген, я тут не спорю. Очень красивый вот голос. Ханк в электронной обертке, пожалуйста. Вот если бы я не знал, что там Ханк играет, я подумал, что это просто хорошая, классная электронная обертка. Мог бы себе представить, что-то играет гитарист у порожка, вот так, знаешь, там такой звучок получается чуть-чуть. Можно даже ведь пощелкивать пальцем. Знаешь, что это пощелкивать Ханк. Можно. Не, ну раз ты меня теперь просветил, я, конечно, буду знать. Но если в следующий раз услышу, не уверен. Я все-таки думаю, что это коммерческий инструмент. Это в первую очередь коммерческий инструмент, но мне кажется, что цели, которые преследовались, если, допустим, вот то, о чем мы говорили, да, вот, скажем, там, инструменты 20 века, электрогитары, бас-гитары, там, клавишные, синтезаторы и так далее, это были инструменты, которые, ну, скажем так, их вынесли на подмостки, на широкую аудиторию именно концертную, то вот создатели Ханка, мне кажется, старались вернуть именно такой самодостаточный музыкальный инструмент на улице. То есть это то, я говорю, как в свое время гитара. То есть собрались в поход, взяли гитарку акустическую, да, поехали в поход. Вот сейчас точно так же, мне кажется, можно запросто собраться. Рюкзачок с одной стороны, с другой стороны Ханк. И все, и где-нибудь в горах сиди себе, музицируй. Там даже есть песни одна сочиняй. Проблема, на мой взгляд. Ты знаешь, дело в том, что для того, чтобы аккомпанировать какие-то простые песни на гитаре, нужно совсем минимум занятий, совсем минимум техники, что, собственно говоря, практически все, ну вот, кто говорит, я умею играть на гитаре, вот я умею играть на гитаре, ну я умею аккорды брать, там, собственно говоря, да. Это не значит, что я действительно умею играть на гитаре. Ну, мне кажется, если простейшую мелодию наиграть можно и на ханке. На одной струне, да. А, на ханке? Да. И потом гитара, вот все-таки я хочу сказать, это аккомпанирующий инструмент, поэтому, как, кстати, и баян. Вот в народе я имею в виду. Почему популярен баян, почему популярна гитара? Потому что они аккомпанирующие в данном случае инструменты, под них хорошо петь. Сначала пить, потом петь. Поэтому люди их любят. Ты меня извини, мой юный друг, но на ханге, ну я не знаю, до какой степени нужно и что нужно выпить, чтобы под него петь. Ну я знаю, что думаю. Я думаю, что инструмент в любом случае молодой, ну ему, что говорить, ему 15 лет всего. И мне кажется, у него есть какое-то будущее, и возможно, нам стоит в будущем вернуться еще к этому разговору, ну а заодно и посмотреть, просто следить за развитием Ханга, за тем, что на нем и как исполняет, его какую-то эволюцию, возможно. Или то, что произойдет на основе Ханга. Может быть. Посмотрим. Вот как-нибудь вот так. Давай посмотрим. Посмотрим. Да. У нас осталась еще одна песенка. Но если мы ее поставим, то тогда нужно будет попрощаться с нашими. Ну, я думаю, ее нужно поставить, тем более, что это, как я люблю, это Ханк снова, но Ханк такой а-ля хип-хоп. Очень интересно, мне кажется, тебе понравится, и нашим друзьям-радиослушателям тоже. Поэтому, дорогие друзья, до свидания. Слушайте нас, заходите ко мне на страничку Оба Динамика ВКонтакте, передавайте приветы, пишите, что понравилось, что не понравилось. Ну, в общем, в принципе, просто пишите. Это были Юрген и Олег Тихомиров. Всем пока. До следующего понедельника. ты пива, как пирачики пива, кау я Зимбабве, мой аива, айниндиро, инонзи ханг, бэс, кларинет, пепефон, тара, дидер, лай санг, нема джая, шикони, шикони, фанра, кубая, маона, джая, рине, малайна, норвадза, шая, ндакуона, вафара, мандиона, вафара, я венгува, я куфара, джой, я дунди, я махара, анди, Арари. Will you edit? Gara muhaifa gardens tika sanga nema artist manuna pepe mumwe ati e jazz mumwe ati hip hop bashusine yese ingori metan hip hop we was literally I'm rushing to Jules be like that's why okay Takagara, Muhaifa Garden, Tikasang Nema artist, Manuna Pepe, Mume Ati Ijes, Mume Ati Hip Hop, Bashis in the Ingori Meta Neka Hip Hop, Jewels Villa Tiwone. Living room in the house. Yeah. Living room in the house, in the house, in the house, in the house. Living room in the house, in the house, in the house. Living rooms in the house, in the house, in the house, is in the house. Living room is in the house, is in the house, is in the house, is in the house. Вы подумали, что это все, а вот и нет. Я хочу передать привет Воронежу. Дело в том, что нашлись мои друзья, которые сейчас живут, наши земляки Красноярск, которые сейчас живут в Воронеже. Оказывается, они слушают наше радио, слушают мою программу, поэтому, Воронеж, привет тебе. Ну, а теперь точно всем пока. Юрген, что послушать?